Глава 22. Проводив гостей, задумалась, неужели у Олега достало наглости поступить так со мной, провернуть такую аферу? Даже сейчас мне в это не верилось. Да, мы и правда ездили несколько раз в разные организации. Почему мне не запомнилось все в точности? Я была буквально обвешана детьми, как елка шишками. Кто ездил с маленькими хоть куда-то, знает, как бывает. Один требует на ручки, второй кричит, кто хочет пить, третий просится на горшок, и так до бесконечности. Взмыленная, как лошадь, замученная и уставшая, я заходила в кабинет и делала все, что говорил Олег, лишь бы скорее поехать домой. Я толком и не помню, о чем тогда шла речь. Но и мысли никогда не было, что муж способен на такой подлый обман. Впрочем, хватит просто так рассуждать. Достала из верхнего ящика комода папку с документами. Их было много. Свидетельства, паспорта, справки, выписки, ипотечный договор. Всего и не перечесть. Но я знала их все. В бумагах у меня всегда был полный порядок. В каждой отдельной папке лежали наши личные документы, банковские, бумаги на магазин. Я взяла всю кипу, устроилась на диване и перебирала бумажку за бумажкой. Достала папку с ипотечным договором, вытащила все, что там было. Внимание привлек документ, вложенный среди листов и сложенный вчетверо. Это был договор купли-продажи на мое имя. Оказывается, я стала хозяйкой участка возле села Ершовка. Выходит, Полина Михайловна наткнулась на нужный след. В бумаге продавцом указан потребительский кооператив «Нива». Немного обдумав ситуацию, взяла телефон в руки и набрала номер Олега. «Чего тебе?» — ответила мне Катя. «Мне нужен Олег, я звоню ему». «Он занят». «Если не хочет сесть в тюрьму, то в его интересах поговорить со мной». Телефон моментально перекочевал к бывшему мужу. «Что еще придумала?» Олег был раздражен, впрочем, как обычно. «Ты подал на алименты?» «А как иначе? Содержать детей должны оба родителя по закону. Ты устроилась на работу, а значит, обязана платить. Хотела жить в свое удовольствие?» «Совсем обнаглела», — послышался в трубке голос Кати. «А за то время, что мы жили одни, отдать алименты не хочешь? По закону положено. Тебе и судья это разъяснила». «Подай на меня в суд», — хохотнул Олег довольно. «Так и сделаю, не сомневайся. А еще заявление в полицию о том, что ты обманным путем лишил меня материнского капитала». «Как тогда говорил? Деньги пойдут на мой пенсионный? Где же они?» В трубке повисла тишина. «Тоня, документы подписала сама. Жалуйся куда хочешь, только ты тоже виновата». «Думаю, следователь разберется, что и как». «Погоди, что тебе надо? Денег? Я дам тебе. Много нет, но 10 000 наберу». «Совсем ополоумел», — зашипела Катя. «Уйди, не лезь!» — Олег закричал так, что мне пришлось убрать трубку от уха. «Тоня!» «Мне деньги не нужны. Забери заявление из суда. Ты обобрал нас с детьми, через аферистов украл средства со счета». «Я все объясню, Тоня. Завтра же подам заявление на отказ от алиментов. Это Катя меня с толку сбила. У нас мало денег, а детям постоянно что-то надо». «Надеюсь, твоя сожительница не будет срываться на малышах, когда узнает, что ты отказался от алиментов». «Нет, я не позволю. За них не переживай». «Не смей больше забирать телефон у Маши, понятно? Я имею право общаться с ребенком в любое время». «Да, да, конечно. Тоня, нам нужно поговорить. Все не так, как кажется». «Не так? Где деньги, Олег? Их ты тоже потратил на Катю?» «Нет, Тоня, меня самого обманули. Я хотел как лучше». «Заметно. Кстати, спасибо за участок в Ершовке. В трубке опять повисла тишина, но дожидаться очередного вранья не стала, нажала отбой. Даже не знаю, какие чувства сейчас были в душе. Обида, злость, раздражение, ничего из этого или все сразу. Набрала номер Натальи, объяснила ситуацию и взяла выходной на следующий день. Достала решение суда по алиментам, которое было у меня на руках, паспорт и свидетельство о рождении детей. С утра отправилась к судебному приставу. Подняли мое дело. «Вашему мужу назначены алименты, исполнительный лист отправлен». Безучастная ко всему тетка лениво перебирала бумаги ярко-алыми коготками. «Только я ни копейки не получила». «Вы не одна такая», — зевнула пристав. «Понятно, дальше вас о чем-либо спрашивать бесполезно». Развернулась, чтобы уйти. «Женщина», — прогнусавила тетка. «Вас много, а мы одни». «Правильно, какое вам дело, что дети без еды сидят?» Вышла из кабинета. Ругаться не собиралась, но равнодушие пристава резануло по нервам. Ладно, я нашла выход из ситуации. А если женщина с детьми совсем одна? Сидит вот такая тетка, скучает на свою зарплату. Иногда людей убивает не жестокость, а равнодушие. У выхода из здания стояла лавочка. Я присела перевести дыхание. «Тоня?» — раздался голос Олега. Подняла голову и увидела его прямо перед собой. «Я пришел. Сейчас напишу отказ или что там надо». Он присел рядом, взгляд как у побитой собаки. «Тоня, наверное, не поверишь, но я хотел просто получить деньги на руки». «Ты мне говорил, что они пойдут мне на пенсионку, чтобы в старости не сидеть в нищете, а на деле потратил их непонятно куда». «Я виноват, что не рассказал тебе сразу, но хотел как лучше. Меня самого обманули. Эта фирма, когда приехал за деньгами, оказалась закрыта. В полицию обратиться не мог, сама понимаешь». «Очередное вранье? Олег, теперь уже не важно, что произошло. Ты оставил нас без денег. Участок тоже фиктивный». «Нет, земля твоя по закону. Можешь проверить по кадастровому номеру». «Мне пора на работу». Я поднялась со скамьи. «Ладно, ты обманывал меня, но детей...» Покачала головой. «Знаешь, все эти годы верила, что у меня есть любящий муж, а оказалось, просто жила с обманщиком и вором».